то торговлю открыли, а проходы для служащих еще долго оставались без отделки. Гэвин детскими печатными буквами описывал мельчайшие детали, тогда как торговые площади переоборудовались 17 раз, служебные помещения были окрашены лишь однажды, в 1984 году. Человек в белом комбинезоне красил коридор серой краской. Лиза вспомнила о серой краске на спине обезьяны, которую нашла за трубой. Она подумала с содроганием, что обезьянка просидела там 20 лет, дожидаясь, когда ее найдут. Она глядела на фотографии, и отвращение к зеленым дубам все усиливалось. Снимки фиксировали все новые и новые грани злотворности. Врач скорой помощи держал на руках травмированного ребенка перед каким-то рождественским гротом. Жена мэра в бирюзовом брючном костюме разрезала ленточку перед вторым пассажем. Полицейская съемка на крыше, откуда свалились нанюхавшиеся клея подростки. Двухметровый Багс Банни обнимает мертвоглазых детей перед магазином Warner Brothers. Мелкий снимок расплывчатой фигуры в кабине лифта. Кит Чегвин поднял большие пальцы в окружении рабочих, наряженных мусорными урнами. Кит Чегвин — телеведущий, в детстве актер. Зернистый снимок. Должно быть стоп-кадр охранного видео. Курт идет по темной стоянке. Ей захотелось снаружи, на свет. Захотелось выйти немедленно и никогда не возвращаться. Она повернулась к двери и даже не заметила, что Гэвин тоже ушел. Глава 36. Курт заметил, что цоколи всех домов на улице покрыты бледными пятнами от собачьей мочи. Он был рад, что раньше этого не замечал. Мимо прошел человек с собакой, рвущийся с поводка, чтобы понюхать свежее пятно. Курт подумал, поднимает ли хоть иногда собака голову, замечает ли дом над пятном. Он сидел в кафе напротив полицейского отделения и пил кофе, оттягивая момент, когда надо будет войти. Два дня назад он сказал Лизе, что видел Кейт в день пропажи. Он не принимал решения сказать. Изменилось освещение, и слова вырвались сами. Перед этим он позвонил ей и попросил о встрече. Они шли по Саттон-парку, и вдруг из-за тучи выглянуло солнце, и по всему лесу пролегли тени. Курт остановился и поцеловал Лизу. Сказал, что любит ее. Сказал, что хочет быть с ней всегда, и что он виноват в смерти ее брата. В нем странно смешалось чувство душевного подъема с ужасом. Они сидели на бревнах. Он держал ее за руку, но она смотрела в сторону. На ее лице и руках шевелились тени веток. Наконец она заговорила. Значит, ее видели после того, как Адриан с ней расстался. Если бы вы сказали правду, с него бы сняли подозрение, и он не жил бы под проклятием, наверное, был бы сейчас жив. Она стряхнула муравья с руки, не знаю, что сказать. Не нахожу в себе гнева. Не знаю, почему. Хотела бы найти. Я слушала вас и думала, какие чувства возникнут, но гнева нет. Не знаю. Может быть, потому что вы были ребенком. Или просто не могу себе представить другого прошлого. Или после того, что вы сказали, поцеловав меня, не хочу воображать никакое другое будущее. Мне грустно. Жаль, что мы не знали этого месяц назад. Жаль, что не знали 20 лет назад. Но я была уверена, что когда-нибудь это произойдет, появится доказательство. В моем представлении о нем это ничего не меняет. Курт смотрел на цепочку муравьев, идущих через его кроссовку. Я хочу пойти в полицию, может, так будет лучше.